Эпилог. Неделю спустя. Макс волновался так, будто привел Марину в новый дом. А понравится ли ей? Зная, как она любит все организовывать, расставлять по местам, он опасался, что Марина обстановку в новом агентстве сочтет бардаком. И не ошибся. В агентстве действительно царил хаос. Едва открыв дверь, он услышал громкие голоса, шум, будто двигали что-то тяжелое, смех и выкрики. На стойке ресепшн громоздились пакеты с эмблемами продуктовых магазинов и ресторана. Посреди коридора на стуле стоял шаман, одетый в бирюзовый костюм, и прикреплял к светильнику воздушные шары в виде единорогов. Под самым потолком парили два огромных надувных сердца, постукивались друг от друга с тихим шуршанием, будто интимно шушукались. Макс в изумлении застыл на пороге, а Марина громко хихикнула. Шаман резко оглянулся и чуть не свалился со стула, но успел спрыгнуть, держа в руке розового единорога. «Упс, не успели. Думали, вы через полчаса приедете», — невинно улыбнулся Арсений. «Это что, все нам предназначалось?» — Макс обвел ладонью красоту. «Кто был генератором идеи? Судя по почерку, явно шаман». «Не вам, а нам», — объявила Лида, выходя из кухни. Макс едва не уронил челюсть, потому что ведьма сегодня превзошла саму себя. В босоножках на шпильке и в алом вечернем платье со шлейфом она прошествовала по коридору, будто по подиуму, сделала эффектный разворот, не запутавшись в подоле, и подхватила от стойки пару пакетов. Удивленный взгляд начальника ведьма явно приняла за комплимент. Еще больше изумился Макс, увидев Геру. Он привык видеть коллегу в современной удобной одежде, толстовках, футболках, джинсах. Но сегодня хакер облачился в смокинг. Да что тут происходит? Если еще и Люсинда появится в концертном платье. «Вы нас не предупредили о дресс-коде», — выдавил Макс, оглядывая свои обычные черные джинсы и темный свитшот. Марина тоже была одета просто, в удобные широкие брючки с высокой талией и короткий бежевый свитерок. «Да и нас не предупредили», — сказал шаман таким тоном, будто его кричащий бирюзовый костюм считался повседневной неброской одеждой. «На-ка, подержи!» — с этими словами он протянул единорога начальнику, подхватил оставшиеся пакеты и ушел на кухню. «Я честно не понимаю», — пробормотал Макс, ощущая себя дураком с воздушным шариком в руке. «Хороший же ты шеф», — поддела Марина и засмеялась. «Весело у вас. Впрочем, как всегда. Чувствую, что попала домой». «Значит, тебе нравится?» «А почему должно не нравиться? Все как обычно. Единороги под потолком, сердечки, серпантин на фикусах. Гера в смокинге. Ничего особенного». Макс переглянулся с Мариной, и они оба расхохотались. «Ну и чего вы стоите, как неродные?» — выглянул на смех из кухни хакер. «У нас почти все готово, но...» «Помощь нужна?» — деловито спросила Марина, но Гера с улыбкой качнул головой. «Да вроде справляемся. Ты у нас сегодня гостья». «Так в честь чего торжество?» — не выдержал Макс, беря Марину за руку и ведя ее за собой. «Ну, мы... это...» «Герасим, онемей!» — рявкнула, выскочив из глубин кухни Лида. «Вообще-то это сюрприз». «Да все уже догадались», — пробормотал Гера. «Угу, особенно по единорогам», — проворчал Макс, не зная, что делать со всученным ему воздушным шаром. «Дай сюда», — выручила его Марина и привязала шарик к стволу пальмы в катке, которая стояла в конце коридора. Столы на кухне оказались сдвинуты в сторону, и на них Люсинда с Лидой раскладывали по тарелкам нарезки. К своему облегчению Макс увидел, что напарница одета привычно — черные брюки и темную водолазку с жилеткой. «Так в честь чего торжество?» — уточнил он, хоть и так начал догадываться. «Это касается нашей скорой свадьбы», — пропела Лида, подтверждая его мысли. «Так, мальчики, столы будем в коридор выставлять или тут отобедаем?» «А как ты хочешь, радость моя?» «Я хочу красиво», — улыбнулась Лида. «Тогда в коридор», — засмеялся Макс. «Там нарядно». Марина осталась на кухне помогать, а Гера с Максом под руководством шамана принялись вытаскивать в коридор столы. «Как хорошо, что ты дал нам еще один выходной, начальник», — заговорщицки проговорил Гера. «Мы сегодня объявим дату свадьбы. Лида захотела сделать это торжественно, чтобы раздать вам «Да, радость моя!» Мигом подобрался он, увидев, что невеста вышла в коридор. И Лиде явно захотелось проконтролировать расстановку мебели. «Ты им ничего не слил?» — нахмурилась девушка. «Не-а, пересказывал новость, которая сегодня на первых полосах», — быстро сообразил Гера. «Что, не слышала?» «Да ладно. Известный наследничек Ахметовых этой ночью попал в аварию. пишут, сел обдолбанным за руль и влетел в столб. Жив, но, возможно, останется овощем. Максу имя ни о чем не сказала. Он знал, что это какой-то то и дело влипающий в скандалы представитель золотой молодежи. Шаман же вскинул брови, будто понял, о ком идет речь. Краем глаза Макс заметил, что в коридор со скатертью в руках вышла Люсинда, но, услышав Геру, замерла. «Перед самой свадьбой, прикиньте, это уже вторая свадьба у Ахметова срывается. В первый раз его другая невеста бортанула. Я бы на ее месте тоже так сделал. Девка от ада спаслась. И вот он должен был жениться снова, уже на дочери нефтяного магната. Хотя и первая невеста у него была богатая. Похоже, карма нагнала чувака. Где он, там скандалы». Люсинда положила скатерть на край стола и скрылась в кухне. Макс проследил за девушкой удивленным взглядом. Слишком поспешно она ретировалась. Впрочем, это было в духе Люси. «Не знала, Гера, что ты так любишь желтую прессу. Вон какие подробности знаешь». Поддела Лида и принялась расстилать скатерть. «Да какие подробности? Сегодня просто эта новость с первых полос не сходит. Говорят, что аварию Ахметову все же подстроили. Слишком мутный чувак, многим успел насолить. Ну, это сплетни. Лида, радость моя, нести бокалы?» Макс хоть и поворчал для виду на коллег, мол, предупреждать надо, все же не мог не порадоваться за такую дружную и веселую команду. Пусть между ними и случались трения, но друг за друга они были горой, а новое расследование сплотило их еще больше. Он не терял надежды, что Марина к ним вернется, когда сможет, конечно. Пока у девушки больничный, хоть она уже и запросилась на экскурсию в агентство. Неделю назад, на следующий день после их приключений, все собрались дома у Марины. Девушка сама обзвонила каждого и пригласила в гости. Ирина напекла, наготовила, накрыла в комнате старшей дочери стол и ушла к себе работать. Наташи и Анатолия дома не было, поэтому никто не мешал разговаривать. А обсудить нужно было многое. Каждый поведал свою часть истории, с чем пришлось столкнуться в последний день расследования. Люсинда запнулась на моменте с провокациями от Лилии Черной, но никто, уважая право Люси на личные секреты, не стал выспрашивать детали. Лиде тоже оказалось нелегко рассказать о визите Ивана Темного. Она передала его предложение, которое, конечно, встретили дружным негодованием. Отчего-то ведьма об этой встрече рассказывала осторожно, тщательно взвешивая каждое слово. Может, Темный напугал ее сильнее, чем Лида пыталась представить? Макс напомнил, что в кармане иллюзии они победили не самого врага, а только созданную им тварь, и завершил тем, что дал всем недельный отпуск. После такого дела нужно восстановить силы. Саша с Викторией внесли оставшуюся оплату и пообещали рекомендовать агентство знакомым. «Лучше пусть наши услуги им не понадобятся», — подумал Макс, хотя, конечно, от новых клиентов не отказался бы. Сегодня был понедельник, но день предполагался легкий. Возвращение в офис, приведение старых дел в порядок, просмотр почты, составление планов. Видимо, Лида и Гера решили воспользоваться этим, да еще тем, что Макс собирался с утра в банк, а потом приехать к обеду вместе с Мариной. Что ж, небольшой праздник тоже не помешает. Он не заметил, как остался в коридоре один. Правда, его уединение длилось недолго. Из кухни с прижатым к уху телефоном вышел Арсений, прошествовал к стойке и уже там закончил короткий разговор. «Макс!» Позвал шаман, делая приглашающий жест. Видимо, собрался сообщить что-то секретное. «Мне только что позвонили от Гвоздовского. Он хочет с тобой встретиться». «Гвоздовский?» От удивления Макс повысил голос. «Встретиться? Хм, зачем я ему понадобился?» «Не знаю, но мне от него позвонили и...» «Ты знаком с Гвоздовским?» Громко вопросила Люсинда. Ее появление оказалось таким внезапным, что Макс с Арсением вздрогнули. Шаман от чего-то стушевался. Его бледное лицо даже покрыли неровные пятна румянца. Это Максу показалось необычным, смутившийся Арсений. Люсинда уперла руки в боки и, не понижая голоса, повторила: «Так откуда ты его знаешь? А ведь знаешь же, да?» «Ну, случалось встречаться. Я же вроде как вращаюсь в кругах». На щеки Люсинды тоже выплеснулся румянец, но густой, клюквенный. Такой в гневе Макс еще ни разу ее не видел, поэтому от неожиданности не посмел вмешиваться. «Ты ему звонил, да? Тогда, когда я тебя застукала!» — выкрикнула Люсинда, внезапно распаляясь. От ярости ее глаза приняли изумрудный оттенок, на фоне румянца выделившийся особенно ярко. Шаман вскинул подбородок и жалобно улыбнулся, но теребившие край пиджака руки выдали его сильную нервозность и подтвердили правоту девушки. «Кому звонил? Когда? Зачем?» — влез Макс. На крики из кухни выглянули остальные. Лида испуганно нахмурилась, не испортит ли внезапная ссора ее праздник. «Я позвонил Гвоздовскому, когда пропала Марина. Нам без его помощи было бы не попасть в центр». «Так вот почему на мое имя был заранее выписан пропуск», то ли хохотнула, то ли всхлипнула Люсинда. «Конечно». «И что, Гвоздовский так просто принял твой звонок?» недоверчиво спросил Арсения Макс, у которого не укладывалось в голове, что известному олигарху можно позвонить среди ночи и изложить проблему. «Да, Станислав Родионович познакомился с Мариной и даже оплатил ей лечение, но так ли важна была для этого человека судьба простой девушки?» «Естественно», — ядовито выплюнула Люсинда. «Арсений же ведь не первый раз ему звонил, да?» Шаман только потупился. «Поэтому ты тут и оказался, чтобы шпионить за нами и сливать информацию всемогущему Гвоздовскому? Я права?» «Ну, все не совсем так было. Он беспокоился и...» «Беспокоился! Беспокоился!» «Не верю. Ему был нужен шпион, и ты прекрасно в эту роль вписался». «Хочешь шоколадку, Люси?» — передразнила Люсинда. Горечь в ее голосе была такой явной, что за гневом наверняка скрывалось что-то еще. Разочарование? «Макс», — развернулась к нему Люсинда, — «плохие дела, если мы попали под наблюдение Гвоздовского. Хотя я могла бы и это предположить. Все, к чему этот бессердечный человек прикладывает руку, ломается, бьется, исчезает». «Но это не так», — воскликнула Марина, бросаясь на защиту. «Я знала немного Станислава Родионовича, он показался мне...» «Вот именно! Немного и показался!» — отрезала Люсинда. «Макс, если ты поедешь к нему навстречу, я уволюсь». «Что?» «Лучше уволюсь я», — вздохнул Арсений. «Да, я работал в агентстве по просьбе Станислава Родионовича. И раз это вскрылось, то мне лучше уйти». «Да что тут происходит?» — окончательно рассвирепела Лида, которой испортили праздник. «Люсинда! Тебя что с этим Гвоздовским связывает?» «Многое!» — сорвалась она, и на ее глаза навернулись слезы. «Он мой отец!» В коридоре повисла звенящая тишина, нарушаемая только частым дыханием Люсинды. «Фига се!» — пробормотал Гера, но поймал на себе несколько гневно растерянных взглядов и быстро сориентировался. «Пойду принесу воды Люсинде». Макс проводил взглядом его спину. Третий. Он назвал Люсинду по имени в третий раз. Хакер скрылся на кухне, а драматическую сцену нарушил звонок в дверь. Лида процокала на шпильках к домофону и с силой ткнула в кнопку. «Только клиентов нам не хватало», — пробормотал Макс. «Вот именно сейчас». Дверь распахнулась, впуская красивую ухоженную женщину за 40 и девочку-подростка. «Здравствуйте», произнесла незнакомка с сильным иностранным акцентом. Она явно стушевалась, увидев такую пеструю компанию и единорогов под потолком, которые в создавшейся ситуации выглядели особенно комично. Сопровождавшая ее девочка лет 13 громко чавкнула жевательной резинкой, за что получила строгий взгляд матери. Внешность обоих посетительниц притягивала внимание. Женщина была одета в элегантный полушубок, узкую юбку и сапожки. Все в ее облике, духи, безукоризненный макияж, аккуратная стильная стрижка выдавала даму состоятельную. Девочка же, как и многие подростки, эпатировала публику своей внешностью. Черная куртка, широченные штаны с оборванными краями и прорехой на коленке, выкрашенные в розовый и черный цвет волосы, падавшие нечесыми космами на один бок, выбритые висок и затылок. В носу и брови у девчушки было по колечку, ярко-голубые глаза густо подведены черным карандашом. «Боже, ну и чудо!» — явно прочиталось на лице Лиды. Девочка не смутилась ее взгляда, нагло выдула розовый пузырь и громко им хлопнула. «Лая!» — одернула мать дочь. «Простите, это мой дочь. Он, она...» — женщина, не договорив, оборвала себя смущенной улыбкой и, обведя всех взглядом, спросила. «Могу я разговаривать с Хера?» «Что?» — воскликнул Макс, подумав, что ослышался. «С Хера!» — терпеливо повторила женщина. «У меня секретный разговор, да, с Херосимом, да?» Она сделала ударение на предпоследнем слоге, отчего имя информатика прозвучало как название японского города. «Герасимом», — мрачно поправила Лида и скрестила на груди руки. «Да, с ним. Он тут?» «Люсин демон, твоя вода!» — прокричал Гера, выходя из кухни со стаканом воды. «Новость, конечно, офи...» «Мари?» Он застыл, не пройдя до стойки и половины пути, недоверчиво качнул головой, покосился на Лиду, а затем снова на гостью. «Как ты... что ты тут делаешь?» Он смущенно улыбнулся, и Макс заподозрил еще один надвигающийся скандал. «Поговорит, важно», — ответила женщина, которую Гера назвал Мари. «Este es mi padre?» — презрительно спросила девочка и снова надула пузырь. Не нужно было и знать испанский, чтобы понять ее вопрос. «Этот мой отец?» Если признание Люсинды оказалось предвестником грозы, то сейчас грянул настоящий гром. Гера ошарашенно уставился вначале на женщину, потом на хмуро таращившуюся на него голубоглазую девочку. «Си, кариньо», — вздохнула женщина и поправилась. «Да, дорогая, это он». «Черт!» — выдохнула Люсинда и переглянулась с шаманом, которого до этого готова была убить. «Влипли!» — брякнул Макс. Марина взяла его за руку и деликатно потянула за собой, чтобы увести куда угодно — на кухню, в переговорную. Гера запустил пальцы в шевелюру, потом сгреб волосы в хвост. «Хорошо!» — решился он. «Давайте поговорим. Не здесь». Ни на кого не глядя, он быстро прошествовал к себе и вскоре вышел уже в накинутой прямо на рубашку куртке. Смокинг он оставил в кабинете. «Пойдемте», — кивнул он женщине и девочке и первым вышел наружу. Лида втянула в себя воздух и вздрогнула от звука захлопнувшейся двери. «Я тоже пойду», — сказала Люсинда и бросила мимолетный взгляд на шамана. «Не могу здесь оставаться. Макс, ты поступай, конечно, как знаешь». Она вылетела так стремительно, что Макс не успел ничего ей сказать. Только запоздало подумал, что Люсинда выбежала без верхней одежды. «Так, все ясно», — медленно и тихо произнесла Лида. Подозрительно тихо. Так же тихо на цыпочках она прокралась на кухню. Но уже через мгновение оттуда раздался оглушительный грохот. Прислушавшись к звону бьющейся посуды, Макс понял: придется ему как начальнику разруливать не только рабочие задачи, но и возникшие в команде личные проблемы. Со вздохом он отправился на кухню, а сердечки под потолком стукнулись с такой силой, что разлетелись в обратные стороны и зависли в разных концах коридора. Конец книги.